«Ты, Федя, над людьми себя возомнил», — сердобольно сказал Парамон, уже жалея хозяина. «Ты их под себя захотел подмять. Ты так, Федя, воспарил, не по крылу воспарил. Ну, пускай нету жалости, пакость она, и куском хлеба все можно укрепить. А ты, Федя, вспомнил, как на новой земле пришли к тебе шестеро, голодные они скитались и жить хотели. Ну, и ты им на дверь, ты им ружьем настращал, и по делам, ленивому не потатчик. Что, самим подыхать? Они с розной головой на край света кинулись. У них в башке дым. О чем они думали, когда провиант свой приели? Ведь знали, куда пехались. А ведь отмстилась Федя. Уж не знаю как, но отмстилась. Твои сотоварищи при хорошем харче были, а где они? Вознеслись, мягко говорил Парамон, словно бы втолковывал гордой креневой голове. От жалости и погинули. Все жалел, не подымал, быстро откликнулся крень, и что-то беспокойное проявилось в голосе. Они в лёжку на нарах, мне бы их подымать, а я зажалел. А цинга-то лежачего долит, ой, долит. Долит, старуха. Она живо обратает, согласился Парамон. А может, в том другой смысл? Темно намекнул гость и неожиданно встал, обнаружив рост и немалый, потому что едва не задел головой воронец, где лежали всякие хозяйские причиндалы. И Федор поспешил встать, необычно смущенный таким поворотом разговора. «Ты что? Как смел подумать?» «А я так просто. Ничего и не сказал?» «Нет, ты сказал. В тебе мысль есть, которую ты сказать хочешь», — пристал крень, пытаясь усадить его обратно за стол. «Ты вот посиди, Парамон. От стола не евши не ходят. Помахонькой пропустим. Откуда в тебе злоба на меня?» Заторопился, обежал кругом гостя. Руки раскинул у двери, загораживая выход. «Эй, ты, Палага! Все-то ее не дозваться!» Из горницы появилась жена, рыхлая, в застиранном переднике. Молча встала на пороге. «Ты что прячешься, собака?» Голос сорвал кричавши. «Водки тащи!» «Пожалеть значит понять, что и ты смертный», — резко сказал Парамон и вышел, не попрощавшись. Федор, небольшой и сухонький, подбежал к окну и оттуда уже пристально досматривал, как переходит Парамон улицу, как поворачивает к своей избе, осыпая снег пришивными голяшками. Дом Федора Креня вроде бы и посередке деревни, но вроде бы и сам с собой, на Буеве, на Ветродуе, высунулся на самый угор, упрямо набычившись. Река внизу далеко бьется, толкаясь о каменистый берег, обычно мелководная, с мрачными яминами под косыми перекатами. Но по веснам и осеням своенравная, капризная. Как от лесных ручьев вспухнет, располнеет, взойдет сама себя шире и далеко разбежится по травяным бережинам, аж до самых николиных веретей, закиданных ныне кудрявым вереском. Дом уже стар, рублен из вековой лиственницы, еще отцом Евлампием. Дерево от многих лет не гниет, а от ветров и дождей лишь наливается коричневой угрюмостью. И в этих слоистых трещинах, что разбежались по бревнам и в которые можно спокойно уместить ладонь, видна неистребимая чугунная крепость. Ставлена изба высоко и, по правде сказать, не очень казисто видом, словно хозяин норовил забраться повыше к небу. Да на приличный чердак уже лесу не хватило. Оттого и охлупень низко навис над маленькими оконцами чердака. Впрочем, и в обличье дома проявился характер Евлампия Креня. Евлампий на деревне ходил в чудаках. Сын Федор видом-то весь в отца. Те же серые кудряшки, вокруг рано облысевшей головы и гнедые с пронзительной искрой глаза. В свое время Евлампий из щей пустоварных не выбивался. Беднее его, пожалуй, только бабылка Настя жила, что обитала в старой бане. И не оттого Евлампий жил худо, что работы гнушался или семья объедала. Работой он особенно не брезговал, брался за все. Погубила его страсть к придумкам. За короткое время промотал Евлампий отцовы денежки. Года три вязал огромное сетное полотно, соорудил невод, чтобы перекрыть изрядный кусок моря. На тоне сидеть уныло. Когда-то семга забежит. Темный погреб. Вот и решил крень разбогатеть одним махом. Поплыл он на карбосе ставить невод вместе с женой. Да родная была женщина, Каля, раза в полтора пошире Евлампия. Чтобы не утопить кувалду в море, привязал за длинную веревку к шее, стал колье бить и опрокинулся в волны. Хорошо жонка внимательно наблюдала, вытащила мужа за ноги. Вазиться в полном сборе на берегу зевала. Как стояли, так и пали со смеху. Но Евлампий немало не смутился. Тихую погоду поймал и невод выставил. Ходит по берегу, руки потирает и хвастает. «Ну, теперь я с рыбой!» А ночью пал штормина. Море посидело, и берег качался от волны. Через три дня собирал Евлампий по берегу одну рванину. Но недолго унывал мужик, задумал строить новомодный корабль. Долго рассчитывал колеса, и получились они 2 метра диаметром. Потом лопасти на бумаге начертил и решил, что если каждый ковшик будет черпать по ведру воды, да 2 колеса соединить воедино, а крутить заставить 2 мужиков, то сможет Евлампий перевозить грузы в Архангельск, и тут обязательно разбогатеет. Колеса крень соорудил, передачу сделал, смазал дегтем, чтобы не скрипело, нанял 2 мужиков. Как по реке плыли, ходка бежал карбос. Евлампий на корме сидит да подпевает. «Вы военные мои, да удалые молодцы, без размерушки не пейте зеленого вина». Но только в море выехали, подняла лодку волна, лопасти сразу с корнем вырвала, а весел с собой не захватили. Так едва бедолаг и спасли. Потом построил Евлампий механическую ножную мельницу и молоть зерно начал. Но попала пальтюха в жернов, и сломал он руку. С тех пор изобретать перестал, а прозвище «Крень», что значит «сильный человек», прилепилось и осталось на роду. Видно, от матери, Кали, достался Федору властный характер, а голова и тело перешли отцовы. Сманив однажды приятелей, ушел он на новую землю, наобещав сотоварищам золотые горы. Промысел действительно выпал удачный. Но из 5 промышленников лишь Федор уцелел от цинги, и, забрав мягкую рухлядь и моржовую кость, выгреб на веслах морем до малых Кармакул. И когда сошел на берег, то мало был похож на человека, так исхудал и оборвался. Потом вернулся Федор в Вазицу, перед этим распродав товар в Архангельске, заказал лучшему койденскому корабельщику Малыгину сшить 2 ёла, нагрузил их оленьим мясом и отплыл в Варды. Оттуда привез треску, ружье и часы в полированных деревянных коробках. Часы в Вазице всем пришлись по душе, а после 2-го рейса заговорили в каждой поморской семье. Где-то вскоре и женился крень, но жену не залюбил, недели не прожил с молодой, как ушел юровщиком на моржовец. Обычно на острове зимовали до 15 марта, от каменного пятака до материка 30 верст, и каждая бежит по кругу, шторма часто там. И за долгие годы ни один парусник остался на дне. Промышленники, как пришло время, покинули моржовец. А крень остался, чтобы узнать, сколь долго жируют в этих местах тюлени. Но случилось так, что лодку смяло льдом. В Вазице к осени не одну свадьбу справили. Первая Пороша выпала, а Федора нет. Пелагея поплакала, панихиду отслужила, не успев разговеться с молодым мужем. Но однажды бежит Феклуха соседка и кричит на всю улицу. «Пелагея, мужика встреть! Федяш-то приехал!» И дальше поспешила, только сарафан заребил. Стала Пелагея белее морской пены, ойкнула тихонечко, потом завыла. Сразу память отшибла. Заметалась от окна к порогу, не зная, за что ухватиться, да за что приняться. Потом вывесилась из окна и вослед кричит: «Феклуха! Мертвые из погоста не возвращаются!» И только тут дошло, что не шутит Феклуха. Простоволосая Пелагея вывернулась из дверей, на берег спешит, а там народу, как морожки в урожайный год. Федор отощал, рубаха продрана, ребра видать. Лодочку из воды тянет. Оказывается, шил на моржовце из тюленьих шкур посудину, ремнями кожаными сшил и в Вазицу прибыл. С тех пор уже 40 лет минуло. Шкуры все потрескались, ремни поиздрябли, но лодочка все на повете лежит, памятна она креню. Так и говорит иногда по пьяной лавочке жене: «Коли мне помирать суждено, а 100 лет не разменять, так ты меня в эту посудину уложи. На ней и в ад поплыву». Петенбург ушел от стола, так и не ополовинив стакашек, потому крень у Штофика с водкой сидел один. А какое тут питье одному, в рот не лезет. Но стопку все-таки проглотил. Ху, какая гадость! Корочкой хлебной занюхал. Пелагея сидела, пригорюнившись, морщинистые руки упрятав в домотканный подол. Хоть и в достатке жил крень, но старуху на хорошие одежды не поваживал, и так сойдет, не графиня. Пелагея с мужем говорить не привыкла. Как поженились, так все молчком, как две кикиморы. У нее заботы велись вокруг сына Мишеньки, которого хоть бы Господь уберег. Одинакий он, и потому часто бросала взгляд на часы, словно сын должен появиться с минуты на минуту. И глаза ее полнились слезами, мелкими и быстро просыхающими. Ведь в старости люди страдают часто и оттого как-то по-детски. Федор зло глядел на жену. В последние дни, как запропастился сын, она была особенно ненавистна. Его раздражали и ее жирные волосы, и неряшливый фартук, и обрезанные катанцы в постоянном назме. О Мишке он думал изредка, только при взгляде на жену, хотя легкая пустота в душе чувствовалась постоянно. Когда-то эта нелюбовь была перенесена с жены на сына, и пересилить себя Федор не мог. Он налил водки, крякнул, выпил, и не успел еще передохнуть и расчувствовать внутренний жар, как снова закричал: «Чего расщеперилась, дура? Водки, говорю, тащи!» И пока жена бродила на кухню, сидел в горнице и водил босыми ногами по выскобленному, некрашенному полу. Пол был гордостью Пелагеи. К мытью его она готовилась как к празднику. Сама откаливала на медленном огне дресву, мелкозернистый камень, и веник-голик подыскивала и отпаривала до той мягкости, когда прут не ломается, но и не очень жидок. Мыла, подоткнув платье и обнажив толстые ноги в синих венах. Последнее время с ногами у нее что-то не ладилось, да и в ногинку бы уж нельзя работать, но привычка свою Пелагея не бросала. Она терла пол и руками, и сильно еще ногой, выскабливая ножом из щелей каждую сорину, и не однажды споласкивая пол сначала кипятком, а потом холодной водой. И жар ее рук долго хранился в широких половицах, белых, как льняная скатерть. По такому полу ходить было очень приятно и чуточку боязно. Но крень, когда заходили гости, они бывали частенько, всегда широким движением руки приглашал проходить. Пол чё? Пол не душа, можно и помыть. И когда сапоги гостя оставляли жирный след, Фёдор открыто улыбался, а Пелагея не могла удержаться от слез и быстро исчезала на кухне. И так каждый раз все повторялось сызнова. Пелагея мыла, гости грязнили, хотя сам крень, упаси Боже, чтобы прошел в горницу в сапожище. Пока Пелагея собирала на кухне обед, ведь горе не горе, а время приспело и есть и нать. Старый крень от непонятной тоски царапал заледенелое стекло толстым желтым ногтем. Под окном лежала мертвая вазица. До дна промерзла. И рыба-то, наверное, лежит на дне серебряными сосульками. Совсем не стало в реке воды, как будто в прорву какую ушла. А лет 30 тому назад, но 40 от силы, еще на памяти Федора, речку не обмерить было молодецким обхватом, да и не каждый на деревне рисковал переплыть ее сажонками. Однажды монашенги Беспоповки, вернее, старые девы, ехали из своих келий на трех лодках. Дело было весеннее и от упору зябкое по этим местам. И только дуралей какой или умалишенный стал бы купаться в вешней воде. Еще березы стояли нагие и не оделись листом. Увидел Федор из окна, вот так же тогда сидел, что плывут староверки, выскочил из ворот, на ходу сапоги смазные стянул, даже не присев и с разбегу охнув, плюхнулся животом в реку и поплыл неуклюже, но сильно, и такой шум навел, словно табун лошадей промчался. Монотейная монахиня Агния, злая старуха, у баб она вроде наставницы, весло сразу на мужика подняла и норовит его по лбу изо всей силы треснуть. Уж вроде стара, но сурова, и силы на доброго мужика. Хорошо промахнулась, а то бы раскроила Федору череп. «Иди, охальник от Седова! Че пощеришь, бесстыжа твоя харя!» А крень не испугался. От весла в сторону ушел, за корму ухватился и давай раскачивать лодку. И такой тут шум пошел, толкотня. Бабы разорались не столько от страха, сколько от разновеселья. Все хоть жизнь постную разбавили. Теперь будет, что друг дружке рассказать. «Не я крень, если не потоплю всю шушеру. Раз мужики на вас не зарятся, пусть хоть река примат!» И в какой-то миг поймал Федор печальный взгляд еще совсем молодых глаз. Белолицая девица с маленьким ртом протяжно смотрит и молчит. Смутил крень этот взгляд, хохотнул на прощание и поплыл к берегу. Но с того дня по туманным утрам летела гусиным пером легкая лодочка к монашеским кельям. И еще долго за поворотом можно было слышать серебряное пение воды. Возвращался Федор в вазицу с мягким лицом. В эти дни в глаза Пелагеи не смотрел, а она молчала. Пожалуй, в вазице нынче и не упомнит, а может, кто и виду не подает, что знает, как не однажды летала лодочка креня по росной реке. Был он к тому времени в годах, к 40 придвинулось, но вот сошел с ума. До келий Федор обычно не доезжал, прятал посудину в кустах и распаханными полями добирался до монашеского общежития. Один длинный деревянный дом, часовенка да дюжина крестов. Все это тонуло в душистом иван-чае, багульнике и смородине. А кругом тишина. Обрезать бритвой волосину слышно будет. Где-то вдалеке, наверное, у Белого моря вздрагивала кукушка и тут же покорялась тишине. Мягкий туман, сиренево отсвечивая, как дым от потайного костра, уплывал в таежный бурелом. Каждый раз, прежде чем крикнуть куликом, Крень слушал тишину. А нынче не знал он, что по длинному коридору монашеского общежития идет монотейная монахиня. Ведь людям в годах вечно не спится, словно забот выше рта. Она считает туфли, что стоят у дверей келий. Тут несколько женок совсем в зрелых годах, так не сбежали бы на ночь в деревню. Просчитав туфли и длинно зевнувши, идет досыпать на жесткое ложе, не ведая, что от скрипучих половиц очнулась от сна молодая скитница. Марья Задорина лежит неподвижно, запрокинув полные руки за голову, и тишина, белая северная тишина, обволакивает мозг, и он, уже очнувшийся, так и плавает в сладкой полудремоте. И Бог его знает, какие только видения не приходят в эти таинственные минуты. Где-то грустно всхлипнула кукушка, но тут же захлебнулась. И в это время почувствовала монашенка, как опять что-то резкое шевельнулось под грудью, и маленькая боль тошнотой подкатилась к горлу, а легкая испарина увлажнила лоб. Но маленькая боль также неслышно растворилась, и умиротворение ослабило напрягшееся вдруг тело. Марья бессознательно всхлипнула и, откинув жесткое дерюжье одеяло, села на топчан. «Господи, спаси мя за прегрешение!» В это время в ближних озерных зарослях призывно позвал кулик, и крик, резкий, неожиданный, заставил ее вздрогнуть. Но против обыкновения не заспешила Марья, а тихонько поджав ноги и чувствуя в себе эту постоянную нелегкую тяжесть, опрокинулась в постель, закрывшись с головой, и стало ей жалко себя, и она тоненько заплакала, маленькая и несчастная в своем одиночестве. И Федор Крень становился непонятным громадным злом, которое вдруг навалилось бессердечно и внезапно. Зря сегодня кричал куликом вазицкий мужик Федор Крень. Не показалось Марье. И, растравив сердце ревностной горечью, он тоскливо сплюнул и исчез в осоте. А Марья, словно перед смертным омутом, рассмотрев последние годы, еще лежала до первого солнечного луча. Потом вспомнила, что сегодня банный день, машинально спустила горячие ноги на прохладные половицы, зябко вздрогнула, обмотала себя потуже полотенцем, чтобы не выдавался живот, собрала бельишко и первая отправилась в баню. Горький дым щекотнул горло, когда открывала дверь, но глубина темного предбанника встретила густой прохладой. Любила Марья мыться первой, пока пар сухой и не пахнет воздух прелой гнилью, и мертвый лист не льнет к ногам. Бездумно скинула одежды, холод высыпал на полных руках, не глядя чувствовала округлость живота. «Ой, маменька, прости меня глупую, неразумную!» И опять толкнулась под грудью. Очнулась, в бане заскочила, дверь не закрыла, от угара горько запершила в горле. Плеснула ковш воды на ноздрястые камни. Тугая струя горячего воздуха кинулась в сенцы. Марья закрыла дверь и еще раз плеснула. Пар клубом ткнулся в дверь, а потом густой обжигающей стеной пошел на Марью. Обычно в этот момент она охала, хвастала себя ароматным веничком, каталась по прохладному полу, а тут присела на лавку, окунула пригоршню в зеленую воду. Господи, грех-то какой! А он? Что он? Чужое дело. Еще ковшичек плескануть. И без боли так. И зачерпнула Марья ковшик тяжелой горячей воды и плеснула на ноздрястые черные камни. Но только, видно, слишком резко развернулась. И к тому же попал окаянный палый лист под самую пятку, так что поскользнулась Марья. Нет, не хотела она падать, ей-богу, не хотела, а вот упала большим белым боком. И тогда резанула пониже груди, больно плыла волной и не отступила. И закричала Марья, очень люто завыла. А где-то на последнем крике, не успев оборвать его, услыхала вне себя новый народившийся крик и потеряла сознание. Летом 900 года, а точнее 25 июля, по Вазице прокатился слушок. Бесстыжая монашка в кельях сколотного родила. Вот времена настали. Парамон вошел в избу совсем больной. В животе зудела тоненькая и весьма надоедливая боль, убивающая своей постоянностью. Размотал старик шарф с худой шеи, протопал валенками с пришивными голяшками к столу, оперся ревматическими пальцами о столешню и долго так стоял, грустно покачивая головой. Вот и в Могилевскую скоро на покой. Значит, Парамон Иванович нажился. Был конь езжен, диво на диво. Помереть-то ладно, да хоть не напозориться бы самому и людей не напозорить. В Петербурге Вазицы род отменитый, еще прадед, а может быть и выше, если считать по семейному колену, ушел от моря на заработки в Петербург и занялся художным ремеслом. Так и пошли из рода в род ремесло это и прозвище Петенбурги. Парамон до 30 не женился, подряжался церкви расписывать. Потом заела сухотка по деревне, а может, Дуська завлекла, совсем девкой стала, и вернулся парень в деревню. Женился вскоре. Но дети что-то не пошли, только перед самой империалистической Юлька родилась. Когда Парамон под Варшавой бился, их Александро-Невский полк взяли в оборот, а потом немец-гад стал газами травить, и многие тут полегли, черные все с лица. А Петенбург сумел противогаз натянуть и тем самым спасся. Но только газов успел хлебнуть. Взяли его в плен, увезли к самой Франции, кормили скверно, приходилось лягушек есть. Не побрезговали, так и выжили. А кто привередный был, дуба дал. Поселили Парамона в каменном бараке, под конвоем на работы водили. Только вскоре бежал Петенбург и 18 дней плутал в чужой земле. Затравили его собаками. Не собаки, звери, все руки покусали. Привезли обратно, взяли в плети и погнали поле пахать. Месяца через два познакомился Парамон с полячкой, Терезией звать. А был еще друг у него, Кузьмин по фамилии. Перепилив решетку, бежал Петенбург снова на пару с Кузьминым. В штатское переоделись, в поезд сели. Адреса варшавские были, потому как полячка здорово в Петенбурга влюбилась, и дело не к свадьбе шло. Но как побежал Петенбург, то все уговоры забыл, а остановился лишь под Москвой, когда красные в плен взяли и поставили к стенке. Ведь суды тогда скорые были, мол, дезертиры, все, и нечего хвостом вертеть. Но тут словно пелена с глаз слетела. Увидали, сколь пленный телом худ, с лица болен. Записали в конвойный батальон и отправили на фронт. Пришлось Парамону еще на фронтах гражданской пуд соли съесть. Вернулся домой уже дочери 6 лет. Но, правда, недолго длилось семейное счастье. Умерла жена через год. Остался Парамон вдвоем с дочерью в большом отцовском доме. Да с ним проклятая болезнь, которую привез Петенбург с Ярманской. Чтобы не думалось о болезни, ибо от постоянных мыслей разрасталась она и заполняла собой все нутро, требовались срочно руки занять делом. Придвинул Петенбург табурет к верстаку, скинул на пол крутую стружку и нехотя самым разленивым движением притянул к себе дощечку, долго гладил неровной ладонью, вглядываясь иногда в закиданное снегом окно. Единственная мысль не покидала Парамона. Душа болела о дочери, а раз не было ей покоя, значит, случилось что-то с Юлькой дурное. Так рассуждал Петенбург, раздумчиво водя пальцем по теплому дереву и чувствуя каждую его шероховатинку. «Ну что ж ты, Парамошка, и пето было, и пито было, всего с собой не возьмешь, то и возьмешь-то на себе, а ремесло останется, не съедят его, не выплюют, из носа ему нет. Вот и крестик на могилке повалится». А тебя помнить должны, ведь не разом же люди в землю полезут. Пока примеривался Парамон к холстинке, чтобы ладнее наложить на нее грунт, да рыбий клей варил, времени прошло порядочно. Тут и племянник вошел. За спиной Петенбурга разделся, забросил на печь валенки. Парамон на Акима не взглянул. «Еду в печи доставай, я поел. Каково сготовлено, не осуди. Бабы в доме нету. Юлька в море питается. Единственный наживщик». Парамон говорил скрипуче, не глядя на Акима, и ждал спиной ответа, потому весь выпрямился и задеревенел. Племянник долго не отвечал, шумно хлебал ложкой простоквашу, о чем-то своем вздыхал, потом сказал тихо. «Незачем и посылал. Прокормились бы, с голоду не померли. Да чего ты там натворил, Парамон Иванович? Бумажка в сельсовет пришла. А наговорить хоть че можно? Небось, Мишуков настропалил пьяница Лешова. Вот ж ничего хорошего про него не скажу!» Заговорил, горячась, Парамон, хотя каждый раз давал себе обет не расстраиваться, потому что такие разговоры не на пользу животу шли. Но уж тут завелся. Церковь-то свергают, а душу в какое место пустить? Может, и у меня здесь пусто, а? Парамон привстал над табуреткой, застучав по вялой груди кулаком. А ведь душа-то, она как белая горница, она за все гостей примат, в нее каждый вхож, да, видно, не всякий гош. Топчутся в душе-то грязными ногами, а потом сколько ни скобли, всей грязи не вывалить. Значит, Парамошку Селиверстова в газетке пропечатали? Да эта газетка ваша в одно место и то мала. Вот-вот, всегда вы так, дядя. В койду не пойду, майду не найду, нижу не вижу, а вниз не влезть. Ты зубами не скалься, я, может, газами травленный, и с Буденным за ручку здоровкался. А только пока Мишуков в коммуне, не пойду, на поклоны девку свою не пущу. Так рассуждал Петенбург, и спина его не отмекала. Он машинально водил блеклым ногтем по холстинке, равняя поверхность, обрезанными катанцами елозил под верстаком, перебирая ногами сыпавшуюся стружку. На последние слова Аким возразить не мог, ибо сам был порядком зол на председателя коммуны Тюлень. В друзья к нему Аким и раньше не навязывался, но с того случая, как опозорил тот настоящее звание коммуниста, стал смотреть на него особенно косо. Получилось так, что в соседней деревне был съезжий праздник, а это значит, что полвазицы приглашено к родственникам. Пришли некоторые к председателю, мол, так и так, ты, Афанасий, прикажи отвезти нас до Стрюкова, мы до вечера погуляем, а потом лошадок пришли. Мишуков возмутился. Вот охальники! Стыд, язык не выезд. Сразу воротник косоворотки расстегнул, заодно пуговицу оторвал. Я вас в каталажку! Мужики за дверь, да ближней тропкой ударились в Стрюково. Подумаешь, 10 километров оттопать, а зверобойка подождет, не королями и жить. Мишаков не раз и не два выскакивал на крыльцо, для острастки палил из нагана, потом запряг жеребца и ударился в погоню. Но, видимо, с большой обиды не утерпел и основательно приложился к бутылке, а потому сразу же за околицей утерял дорогу. Жеребчик долго плутал по низкорослому прибрежному березничку, остановился и понуро стоял, прядая в тревожных сумерках чуткими ушами. Но окрика хозяина так и не расслышал, потому что председатель коммуны Тюлень мирно спал, уткнувшись носом в ароматное сено. Где-то рядом завыли волки, и вспугнутый жеребчик кинулся в сторону деревни, чудом не опрокинув Мишукова. Очнулся председатель у конюшни, осоловело повел очами, и, как заприметил местный милиционер Ваня Типуев, лыка не вязал. Долго смотрел Мишуков на большие уши маленького милиционера, чем кровно обидел его. Ваня Типуев деревянной походкой ушел в сельсовет на доклад к Акиму Селиверстову. Столь неблаговидную экспозицию, а Мишуков в избу вползал на карачках, увидал Парамон Петенбург и на следующее утро самолично заявился к своему кровному врагу Афанасию Мишукову. «Что ты за личность такая? Смотрю я на тебя и не признаю ничего человеческого. Хватит тебе над людьми изгиляться и белый свет смешить. Крапивы тебя мало секли, что ли? Был ты путкоем и остался». В недавние времена жил в Вазице отец Афанасия по прозвищу Путко, который стал поторговывать водкой и втайне от властей ездил даже в Кемь на промыслы, где спаивал мужиков. А однажды перед съезжим праздником, решив разбогатеть, скупил с этой целью в местные казенки все вино. Сельчане разгулялись, море им казалось по колено, в такой раж вошли, а вина нет. Лавочник под страшной клятвой намекнул, что вино скупил Ване Путко. Пришли мужики к Путко, тот бутылку для начала принес, а потом стал на своем, набивая цену, что нет, мол, у него больше водки. Ох, и разошлись тогда выпивохи. Давай, Путко, лупить! Потом на улицу вынесли на руках, уложили средь дороги, оголили заднее место, да прилюдно крапивой высекли. Так Путко и не разбогател, а с тоски заболел и умер. Детишкам солоно пришлось, разбросало их ветром по земле. Досталось и младшему Афанасию. Но вернулся он в Вазицу в должности. Дом поставил на городской манер, жену из Архангельска привез. Ничего себе, жонка, посмотреть есть на что. Сначала со всеми за ручку жался, мужикам пора-то нравилось, потом звереть начал. Тогда и сочинил Парамон Петенбург песню про старого Путко и распевал ее прилюдно. Да еще угораздило Парамона сказать злому с похмелья Машукову: «Любая власть есть насилие!» «Да ты, детка, не спятил случай? Да тебя за такие слова!» — грозно сказал Афанасий, хватаясь за кобуру. «Ты, Путко, пушкой меня не пугай, я и без того пуганый. Ты где-то штаны на заднице протирал, а я под немцем 2 года сидел, лягушек ел и с буденным за ручку здоровкался. Паразит ты этакий!» А ну, падла кулацкая, я сейчас кишки твои на кулак намотаю, позеленел от злости Мишуков, нервно расстегивая кобуру. И неизвестно, что бы приключилось, если бы не появился Аким Селиверстов. Подбери родственничка, а то рассчитаю к чертовой матери, нервно бросил Мишуков, отворачиваясь к окну. Выйди, дядя, посоветовал тихо Аким. Именно эти слова окончательно довели Парамона до белого коленя. Значит, его можно вытряхнуть за дверь, как мокрого кутенка, несмотря на седины. Вышел Петенбург, смолчав, но на прощание сгрохотал дверью. Вышел, встал посреди навозной дороги и сам себя спросил. А на кой черт я вообще забрел к Путке и нерву из себя тянул? Через несколько дней в районной газете появилась заметка, в которой блоха писала, что подкулачник Парамон Селиверстов подпевает врагам народа. И вот нынче пришла в сельсовет бумага, спроводила в Конопетенбурга, а значит, для Акима новые думы, как бы вызволить Парамона из неприятной истории. Парамон все же пересилил себя, и боль в животе притаилась. И уже захотел Парамон слышать Акимовы речи, но не дождался от племянника ни словечка и отвернулся обратно к верстаку. Леший с ним. Старуха всю жизнь на Москву сердилась, а Москва и не знала. Самодельным резцом провел первый путик. Стружка, отслоившись от дерева, не рассыпалась, а свернувшись, круто легла у желтого ногтя. Подгоняемый рукой и мыслью, резец побежал дальше, и забылось недавнее раздражение. Старик жалобно вздыхал, хмыкал, очки скатились на кончик носа, капли пота защекотали ноздри. Птицы серины и тонконогие кони побежали по теплому дереву, связанные четким орнаментом. Нынче солонки и сундуки не пользовались большим спросом, но кормиться надо было. А ни к чему другому руки не приспособлены. И по что Бог сына не дал? А то плохого волка и телята лижут. В две-то руки такого бы натворили. Вон Владимир иконописец, что наговаривал. Не станешь, Парамошка, мастером видным, если не будешь принуждать охоту свою. Тебе не хочется, а ты настропали, перебори себя, и охота появится. Но, кажется, постиг он таинство великое. С кровью доходило и с нервом, и порой светило, что Богоматерь, его великомученицу, на иконе каждый может узреть и возрадоваться. А вот обманулся и неотступно клянет себя, что поддался обману. Пустое место для людишек его великомученицы. Чужое горе человеку одно раздражение. Не знаешь, как себя повести и куда деть. От таких мыслей сразу пропал интерес к работе. Плюнул Петенбург на рукоделие, просто послал его к чертовой матери. А также и Акима Селиверстова послал подальше. Вешала стаиросовая. Недаром голова от земли далеко, вот и ума ни на грош нет. Надел Парамон стеганку и отправился в храм. Церковь в Азице скроена давненько, обшитая и беленой известью. Она со временем изрядно пооблупилась и потеряла всю приглядность. И к тому же забралась далеконько, на лысый холм, больше похожая на гурий, пирамидальный знак, который выкладывали из камней, погибающим от бедствия поморам, выложенный из каменьев, страдающим в одиночестве поморам. Вскарабкалась церковь высоко, потому и оградка, дощатая с редкими намогильниками, не успев влезть на самую верхотуру, так и осталась на склоне. Любил бывать Парамон в церкви один, когда не шло богослужение, когда свечной запах иссякал через оконницы, и в слабо сочащемся через проемы свете все чудилось мирным и нездешним. Брал Парамон литой чугунный ключ у высушенного лысого звонаря Игнатия, и со скрипом отворял дверь. а потом долго и кротко бродил по церкви, вздыхая грустно: «Ай да и Парамошка! И неужели я содеял?» Восхищенно удивлялся Парамон самому себе. Стесняться тут некого. Напоследок подходил к Божьей Матери Казанской, самой его любимой, и, дохнув на тускнеющие краски, долго тер рукавом, вспоминая при этом, какие кисти у него тогда были удачные и как хорошо грунт лег. А Николе Поморскому, рыбацкому заступнику, длиннолицому поморскому богу, похожему на деда Селиверстова, он только кланялся в пояс, считая, что смотрины окончены. Опять скрипел в замочной скважине ключ и пропадал в кожаном мешочке звонаря. Игнатий щурил белые незаметные глаза, и робкая улыбка застывала на тонких губах, словно звонарь хотел что-то спросить. Но обычно дальше улыбки дело не шло. С Игнатием Петенбург в беседу не вступал, а только, спускаясь с холма, говорил постоянные слова: «За рыбой приходи! Да не горбись, я ей Богу не святой!» Странный человек на вазице Парамон Петенбург. О таких обычно говорят, что немножко не того, ибо непонятен он для селян своими привычками и характером. Во всей природе он усматривал душу. Ему казалось, что в темном лесу под серыми корневищами сидит леший и плетет длинные сети, а березовая опушка — это девка-замануха, которая душу выпивает, а иначе почему случается так, что ежели в травы упасть лесные, да в тихое небо всмотреться, а синица над головой чиф-чиф, тут и наступает соблазн великий. И в море душа есть, и в медведе, что встал на лапы на лесной тропе. Тогда хмурит Парамон рыжие брови, веснущатое лицо наливается бледностью, но голос твердеет и кричит Петенбург в глаза лесному зверю, и вопль его страшен: «Ах ты, тварь бессовестная, по что на глаза мне лезешь? А ну, уходи, пать ты этакая, пока я тебе брюшину топором не распустил!» И не было случая, чтобы лесной зверь задел Парамона, как не было и того, чтобы страдал он от моря, ибо в шепоте волн мог расслышать бесовское. Но и к церкви Петенбург относился уважительно и любил говаривать: «Верим, не верим, но в старинушку гоним. Кому думно, так верует, а кому нет, его дело». Церковь он любил навещать, слушал пение, каждый раз при этом ослабевал душой и просветлялся разумом, часто плакал, не стесняясь слез своих, а речей поповских не слушал, потому как не верил им. По его мысли такие слова, как «добродетель», «твори добро ближнему», «да не оскудеет рука дающего», громко произноситься не должны. А однажды с молоком матери, проникнув в душу, обязана жить там постоянно. Сегодня, придя к Николе Поморскому и вглядевшись в глаза его, он уловил ответ положительный на свой вопрос. Значит, Юлька жива пока. Никола Поморский — первая икона Петенбурга. Перед отхожими промыслами он срисовал ее с деда Пантелеймона. В те годы много мужиков унесло в море, а где их прибьет, одному Богу известно. Вот и решено было на деревенском сходе доставить икону на берег и срубить избу-часовню на Микулкином носу. Так все и исполнили. Часовеньку из листвы поставили, крепкое дерево, век выстоит. В углу икону укрепили, громадная икона в метровом окладе. Плывут по чеканному серебру парусные кораблики. Те зверобои тогда на берег так и не вышли, но уж позднее поморы знали, как льдом понесет, нужно зацепиться у Микулкина носа. Там изба есть, обогреться. не будь этой избушки, ни один бы загинул на стуже. А потом попала икона в деревенскую церковь в Чурьиге. Да ее рушить безбожники стали. Бросили в костер, а Никола чудом выкатился из пламени и лежит себе в снегу. Проезжал мимо вазецкий мужик, разглядел икону, выхватил из дыма, привез домой и в передний угол повесил. Да только прознали местные жонки, с боем икону взяли и торжественно внесли в церковь. Как вернулся Парамон с гражданской, рассказала жена про Николу. Пришел Петенбург в церковь, глянул на икону. У той углы все обгорели, но лик светил, писан был тонкой колонковой кистью, а грунт отделан рыбьим зубом. Да столь гладко, что походил на яичную скорлупу. Когда Парамон спустился в Вазицу, наступил вечер. Затуманились изгибы речки, и снежные валуны, нависшие над обрывом, походили на белых медведей. Небо утеряло свою обычную серую безликость. Видимо, завтра будет мороз, потому как покрылось оно легкой пеленой. Звезды сквозь нее проглядывали выпукло, а по закрайкам неба легла багровость. И это лихое пламя метнулось на деревню, косо легло красными языками на окна и крыши. Все сегодня рассмотрел Парамон, словно всегда спешил, а тут улучил вдруг свободную минуту и впервые увидел свою деревню. А может, было действительно так? Петенбург отмечал каждую подробность, и все волновало его. Где-то в хлеву открылась дверца. «Но-но, Манька, не балуй!» Звякнуло ведро о колодезный сруб. Девки хохотнули, пробегая стайкой, наверное, в избу-читальню. Все было извечное, знакомое, трогательно близкое. И запах моря, и навоза, и воздуха был свой, постоянный, но и сегодняшний, именно сегодняшний. И все вдруг представилось Парамону в осязаемом обличье, не имеющем ни определенной формы, ни названия. Что-то шевельнулось в горле и горько запершило. Тонко застонало сердце, и впервые как-то по-особенному почувствовалось своя старость и неловкое тело, которое, оказывается, было совсем чужим и непослушным. Он прислушивался к себе. Близость конца ужаснула его. И, может, впервые за неполные 60 лет, что прожил, он так чувственно постиг этот обыденный мирок и понял, для чего жил. Чтобы просто видеть. Да-да, может, это и так, просто вдыхать и даже просто безразлично обходить стороной что-то чересчур надоевшее, ибо и в этом обходить стороной была своя таинственная прелесть неповторимости. Мысли были туманные и неотчетливые. Они пришли внезапно, как отзвук на душевную боль, пришли и больше не оставляли. И оттого чувствовал себе Петенбург сосущую тревогу и постоянно изнуряющее возбуждение. Парамон спрашивал себя, зачем он лезет со своими мыслями в чужой огород, ведь и веку ему может быть одна неделя. Хватит, хватит, с его-то нутром хоть в остатние годы пожить миром. Их привезли днем на гнедой лошади с тугими боками. Мишка Крень лежал плоско. На помертвелом лице застыли строгие тени. Глядел он замороженно, скосив глаза куда-то вбок, а на его плече лежала голова Юльки в большой пыжиковой шапке. Лошадь остановилась на окраине деревни, сама остановилась, повела лиловыми в изморозной кайме глазами и виновато пошевеливала ушами. Мол, я здесь ни при чем, мое дело служивое — тянуть вести. Деревня сразу узнала о случившемся и скопилась на угоре молчаливой толпой. Старый Крень подошел к саням первым, снял каракулевый пирожок, и кудерьки вокруг лысины забелели от мороза. Мишка лежал недвижно, от него пахло ворванью и смертью, тем неуловимым запахом тлена, который не отпускает людей старых и умерших. Гнедые глаза его безразлично миновали отца, и эта немота отпугнула Федора Креня. «А вы чего выстали, не видели, да?» — закричал Крень толпе. Но еще не ворохнулись сани, не успели полозья оторваться от потной дороги, как из-за крайней избы показался Петенбург. Длинные ноги он переставлял путанно и, видимо, едва смог довести себя до саней, потому что сразу рухнул к Юлькиному лицу. «Доченька, да что это деется? Ты хоть жива?» Шершавая ладонь озабоченно коснулась заиндевевшей щеки дочери и запнулась. Показалось старому, что Юлька мертва. Прижался ко лбу губами, отыскивая в дочери жизнь, но замерзшие губы слушались плохо и ныли от страха. «Что случилось?» — спросил председатель сельсовета, расталкивая толпу. «Сами не знаем», — почему-то виновато ответил возница. «Под Абрамовским нашли. Видим, что-то чернеется на льду под самым берегом. Они уже замлели, и на берег подняться сил нет. Мужика-то отходили, а девка совсем плоха». Полез за махоркой в карман и добавил в утешение: «Кажись, жива еще».